отработав подчас 14 часов на фабрике, одурев от отупелого тяжелого труда, они все-таки шли учиться. Правда, больше часа не выдерживали. Кто начинал по сторонам смотреть, кто тихо задремывал, уронив голову на грудь. Тогда учитель или учительница прекращали занятия, пели песни или читали стихи Некрасова, Курочкина, Огарева. На втором, третьем занятии примечали самых смышленых и бойких, затевали окольные разговоры, что где царь не стоит за народ, не хочет принимать ходоков, слушает только своих министров, а те пекутся о своей выгоде. И земли царь не дает мужикам, мир волит дворянам, потому что и сам помещик. Бывало, что прямо на следующий день полиция нагрянет с обыском. Если не успевали сжечь бумаги, спрятать документы и сбрить бороды, могли опознать. Тогда Петропавловка или кресты, одиночка, Евангелие или четь именей в библиотеке. На завтрак кружка чая, хлеб и 2 маленьких куска сахара, днем прогулка 15-20 минут. К захворавшим приглашали доктора. Обед, вечерний чай, иногда баня, главное же допросы. И там пропадало удивление от недавно выстроенной тюрьмы, где всегда тепло, светло, просторные коридоры, все блестело. Я был молчалив и много думал. Размышляя, я совершенно самостоятельно напал на мысль и идею, которую принято теперь называть социализмом. Так через несколько месяцев будет описывать свой путь к революционерам Иван Емельянов в показаниях к жандармам. Учился Иван в гимназии, пристрастился к чтению книг, особенно запретных. Попала в руки газета «Земля и воля». Он поразился. Там писалось то, что он сам придумал втайне ото всех. Съездил за границу. Увидел, что тамошние мужики живут лучше наших. В ноябре 1880 года был принят в русскую социально-революционную партию и отмечен Александром Михайловым как возможный кандидат для акта террора. Обо всем этом вспоминалось в тепле и дружеском уюте новогодней ночи, и пока они были вместе, все казалось не страшным. Пели веселые песни Курочкина и самодельные. У царя, у нашего все так политично, вот хоть у Тимашева выпрют отлично, влепят в наказание, так ударов соста, будешь помнить здание у цепного моста. А ведь этим только пугали себя. Не пороли жандармы, не пороли, запрещены были законом телесные наказания. Новогодний вечер сложился беззаботно и весело. Пришло всего 2 десятка человек, но многолюдства и не хотелось, тут друг друга все знали. Главным распорядителем вечера стал Желябов. Впрочем, иначе и быть не могло. Он всегда и везде становился центром общества. Высокий, громколосый красавец, с окладистой бородой, озорными глазами, весельчак и умница. Он не был ограниченным человеком. Напротив, он признавал крестьянскую реформу Александра II великим благом для народа, хотя бы потому, что она нравственно возвысила мужика. Тем не менее, Желябов страстно ненавидел царизм. Самый принцип самодержавия, и в том была роковая загадка. Отрицая неограниченную и бесконтрольную власть, которая даровала крестьянам волю, он фактически стремился к замене ее такой же по характеру. Достоевский в «Бесах» и Лесков в своих проклятых передовым обществом романах, куда как ясно предсказали все. Я писал, что нигилисты будут и шпионами, и ренегатами, безбожники сделаются монахами, с горечью говорил Николай Семенович Лесков немногочисленным оставшимся друзьям. Если исправничий писец мог один перепороть толпу беглых, у меня с барок крестьян, при их собственном содействии, то куда идти с таким народом? Некуда. Удивительно, как-то Чернышевский не догадался, что после торжества идей Рахметовых русский народ на другой же день выберет себе самого свирепого квартального. Если уж умница Николай Гаврилович не был в состоянии такое вообразить, то куда уж Желябову?